Султан, между тем, сидел в диване вместе со своими визирями и вельможами своего царства и ожидал прибытия Алладина. А у ворот дворца он поставил несколько эмиров и вельмож, чтобы те его встретили. И когда Алладин подъехал к воротам, он хотел слезть с коня, но один из знатных эмиров выступил вперед и удержал его, и сказал: «О, господин, султан приказал, чтобы ты сошел с коня у дверей дивана». И визири с эмирами пошли впереди Алладина и шествовали, пока не пришли к дверям дивана, и тогда они подошли, взялись за стремя коня и свели Алладина на землю, поддерживая его. И эмиры, и знатные люди царства шли впереди Алладина, пока не приблизились к султану, и султан тотчас же встал с престола и обнял Алладина и посадил его справа от себя. А Алладин приветствовал султана так, как приветствуют царей, и сказал ему: «О, царь времени! Твое великодушие побудило тебя оказать мне столь великую милость и женить меня на твоей дочери, хотя я ничтожнейший из твоих рабов. Я хотел бы, чтобы твое величество пожаловало мне кусок земли, на котором я построю дворец, достойный госпожи Бадр-аль-Будур». Увидев, что Алладин наделен такой выдающейся красотой и облачен в дивную одежду, а его невольники шествуют в столь замечательном строю и так роскошно одеты, султан удивился и был ошеломлен так же, как и его эмиры и вельможи царства, а визирь, тот едва не умер от зависти. А потом султан велел бить в литавры и барабаны и повел Алладина за собой во дворец. Они поужинали с Алладином, и султан стал с ним разговаривать, и Алладин отвечал так красноречиво, вежливо и почтительно, что пленил разум султана. И затем султан послал за судьей и свидетелями, и они написали брачную запись и заключили условия. И Алладин встал, чтобы идти домой, но султан схватил его за полу и сказал: «О, дитя мое, бракосочетание окончено, и все завершилось, и сегодня вечером ты войдешь к своей жене. Куда же ты уходишь?» «О, царь времени!» — отвечал Алладин. «Я желаю построить для госпожи Будур достойный ее дворец, и я могу войти к ней только в этом дворце. Если захочет Аллах, он сейчас же будет окончен». «О, дитя мое, — сказал султан, — перед моим дворцом большой участок земли, и если он тебе нравится, построй дворец там». «Это как раз то, что мне нужно», — сказал Алладин, и потом он попрощался с султаном и вернулся домой со своими невольниками. Он вошел, взял светильник и потер его, и когда раб светильника явился, сказал ему: «Я хочу, чтобы ты построил дворец со всей возможной скоростью. И пусть он будет очень большой, со всякими коврами, полным устройством, и ковры пусть будут в нем царские, а устройство — султанское». И раб из джиннов ответил: «Внимаю и повинуюсь». А утром он пришел, взял Алладина и показал ему дворец, ковры и прочие убранства. И Алладин обрадовался и тотчас же вернулся домой и сел на коня и поехал с невольниками и свитой в диван к султану.